Францевиль готовится к бою. Опасность хоть и отдалилась, но отнюдь не перестала угрожать Францевилю. Марсель посвятил доктора Саразена и его друзей во все замыслы Шульца, рассказал о его мощных орудиях разрушения и о подготовительных работах, которые велись в Штальштадте. На следующий день Совет обороны, куда вошел и Марсель, приступил к разработке и осуществлению плана защиты города. Самым ревностным помощником Марселя оказался Октав, который за все время своего пребывания в Францевилле сильно изменился к лучшему. Каковы были решения, принятые Советом обороны, в это жители города не были подробно посвящены, но инструкции, вытекавшие из этих решений, ежедневно печатались в прессе, и в них нетрудно было угадать практический ум и предусмотрительность молодого эльзасца. «Для того, чтобы хорошо организовать защиту города», – толковали между собой францевильцы, – «важнее всего знать силы противника и, исходя из этого, возводить оборону. Конечно, пушки Шульца – это страшная штука, но лучше уж иметь дело с этими пушками, зная их количество, калибр и дальнобойность, чем с какими-нибудь другими разрушительными орудиями, о которых ничего не известно. Самое главное – не допустить вторжения противника в город как с суши, так и с моря». На этом в первую очередь и сосредоточились все усилия Совета. В тот день, когда на всех улицах появились объявления о том, что план обороны выработан и гражданам предлагается принять участие в его осуществлении, францевильцы с радостью бросились предлагать свои услуги. Люди всех возрастов и профессий становились одинаково охотно в ряды простых чернорабочих, землекопов или каменщиков. Работа шла быстро и весело. В город навезли запасов продовольствия на 2 года. Крытые городские рынки, превращенные в продовольственные склады, наполнились доверху мешками с крупой, мукой, сахаром, сушеными овощами и фруктами, грудами всевозможных консервов, тушами копченого мяса, различными сортами сыров. Многочисленные гурты домашнего скота были загнаны в сады и парки, разбитые по всему Францевиллю. На площадях каждый день выгружали горы угля и железа, и то и другое было необходимо для длительной борьбы. Железо для выделки оружия, уголь для отопления. Приказ о мобилизации всех мужчин, способных носить оружие, был встречен с подлинным энтузиазмом и еще раз показал высокий моральный уровень жителей Францевилля, этих граждан-воинов. В коротких шерстяных куртках и полотняных брюках, в удобных башмаках и мягких кожаных шляпах, вооруженные ружьями Вердера, отряды горожан маршировали по широким бульварам. Партии кули возводили укрепления, копали рвы и строили редуты. На вновь оборудованных заводах быстро и бесперебойно отливались пушки. Для этой цели пригодились дымогарные печи, которые нетрудно было переделать в плавильные горны. Во всех этих работах Марсель принимал деятельное участие. Он поспевал всюду, и за что бы он ни брался, работа так и кипела у него в руках. Где бы ни возникало какое-нибудь затруднение, теоретическое или практическое, он всегда умел его разрешить. В случае надобности он, засучив рукава, охотно приходил на помощь и показывал, как лучше взяться за то или другое дело. Благодаря этому он пользовался большим авторитетом, и все его распоряжения исполнялись немедленно и беспрекословно. Октав старался не отставать от Марселя. Первые дни, правда, он предавался мечтам о том, как он украсит свой мундир золотыми галунами, но очень скоро все это выбросил из головы и понял, что ему придется начать свою военную службу простым солдатом. Он занял указанное ему место в строю и сумел стать примером для своих товарищей. А тем, кто пытался подшутить над ним, делая вид, что жалеет его, он отвечал спокойно. «Каждому свое место по заслугам. Возможно, я не сумел бы командовать, зато теперь я, по крайней мере, научусь подчиняться». Между тем, в городе распространялись тревожные слухи. И хотя они, к счастью, оказались ложными, каждый францевилец, насколько это было возможно, старался приналечь на работу. Кто-то сообщил, что герр Шульце ведет переговоры с несколькими судоходными транспортными компаниями о перевозке своих орудий. Вслед за этой уткой, спустя некоторое время, кто-то пустил другую, за ней третью, и они стали появляться чуть ли не каждый день. То это были слухи о том, что флот Шульца взял курс на Францевиль, то сообщалось, что железная дорога в Сакраменто перерезана отрядами Улан, свалившимися, по-видимому, с небес. Но все эти слухи, которые тут же опровергались, выдумывались для забавы читателей, досужими репортерами. На самом же деле Стальной город не подавал никаких признаков жизни. Это загадочное молчание, хотя и позволяло францевильцам успешно продолжать работы по обороне, все же несколько беспокоило Марселя, когда он в редкие минуты отдыха задумывался над странным поведением Шульца. «Неужели этот разбойник изменил свои намерения и готовит нам какой-нибудь новый гнусный фокус?» Но так как план обороны предусматривал все возможности нападения как с суши, так и с моря, то Марсель подавлял свое беспокойство и с удвоенной энергией возвращался к работе. Работа заполняла весь его день, и единственное удовольствие, которое он позволял себе после трудового дня, были короткие полчаса вечером в гостиной госпожи Саразен. Доктор с первого же дня настоял, чтобы Марсель каждый день приходил к ним обедать. Конечно, за исключением тех случаев, когда он будет связан каким-нибудь другим приглашением. Но, как это ни странно, Марсель, по-видимому, не получил ни одного приглашения, ради которого он решился бы отказаться от этой привилегии. Чем объяснялось такое постоянство? Вряд ли ему доставляло такое уж наслаждение смотреть на послеобеденную партию в шахматы доктора Саразена с полковником Гендоном. По-видимому, его привлекало что-то другое. И хотя он не отдавал себе отчета в своих чувствах, но ни на что в мире он не променял бы те короткие минуты, которые он проводил вечером после обеда в обществе госпожи Саразен и Жанны, когда они усаживались за большой стол, женщины с работой в руках для будущих походных госпиталей, и мирно беседовали втроем. «Так значит, эти стальные болты лучше тех, чертежи, которых вы нам показывали в прошлый раз?» — спрашивала Жанна, интересовавшаяся всеми работами по обороне. «Несомненно, мадмуазель», — отвечал Марсель. «Ну, я очень рада. Но подумать только, сколько труда и изобретательности требует в техническом деле каждая маленькая деталь. Вы мне говорили, что саперы вырыли вчера около 500 метров траншей. Ведь это очень много, правда?» «Увы, это далеко недостаточно. Если мы так будем продолжать, вряд ли нам удастся окончить наше укрепление к концу месяца. Я бы так хотела, чтобы у нас все уже было готово. И пусть тогда приходят эти гнусные банды Шульца. Насколько мужчины счастливее нас, женщин? Они заняты делом, они знают, что нужны. И ожидания для них не так тягостны, как для нас. А мы? На что мы годимся?» «На что вы годитесь?» — пылко воскликнул обычно невозмутимый Марсель. «Как вы можете так говорить, Жанна? А ради кого же, как не ради вас, наши мужчины бросали все и стали простыми солдатами? Что заставляет их сейчас трудиться, не покладая рук, если не единственное желание обеспечить спокойствие и счастье своих матерей, жен, сестер, невест? Кто вдохновляет их, как не вы? Во имя чего они готовы жертвовать собой, как не во имя чувства?» Но тут Марсель, запнувшись на этом слове, смутился и замолчал. Жанна тоже молчала. И доброй госпоже Саразен пришлось прийти им на выручку. «Чувство долга, — сказала она, — вот что заставляет наших францевильцев забывать о себе в минуты опасности». После таких бесед Марсель с еще большим воодушевлением возвращался к своей работе и в сотый раз давал себе клятву спасти Францевиль и не допустить гибели ни одного из его обитателей. Он никак не мог ожидать события, которое вскоре должно было поразить всех, хотя это было естественным, неизбежным следствием того противоестественного положения вещей, когда один человек держит в своих руках все, а это был основной закон стального города.